Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 213. «И сделался Аса болен ногами, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей». Вторая книга Паралипоменон, 16 глава, 12 стих. В трудных обстоятельствах Аса не положился на Господа, а искал помощи у людей. Бог привлек его к ответственности. У Асы заболели ноги, рука Божья тяжело лежала на нем. Теперь царь почувствовал, что золотые туфли не могут принести облегчения больным ногам, и что сон бежит от человека, пораженного тяжелой болезнью. Это должно было бы побудить Ассу к покаянию, но скорби не всегда возвращают человека на правильный путь, и Асса не воззвал о помощи к Богу, а послал за врачом. Нет ничего плохого в том, чтобы звать врачей. Очень плохо, однако, немедленно посылать за врачом, вместо того, чтобы сначала воззвать к Богу и тем самым оказать предпочтение человеческой силе и разуму перед Божьими. Таким образом, его неверие послужило препятствием исцелению, которое Бог мог бы быстро дать ему. Он обратился к врачам с их лекарствами, но они не смогли помочь ему, а наоборот, наверное, причинили ему еще больше боли. Как часто так происходит, если мы теряем из виду Господа? Кто имеет Бога, имеет все. Но кто имеет все, кроме Бога, тот в действительности не имеет ничего. Жизнь Асы после этой болезни была полна войн и скорбей. Его старость была заволочена. Закат его солнца сопровождался бурей. Так будет и с нами, если мы не будем бдительны. Может быть, до настоящего момента мы вели очень счастливую жизнь во Христе и знаем, что Господь не отвергнет нас, так как Он не отвергает свой избранный народ. Но если мы начнем творить неправду и бесчестить Его имя, то Он может сказать нам: «Я накажу тебя, потому что люблю тебя». Будем же бдительны, имея перед глазами предостережение в лице Ассы. Примем к сердцу этот урок.